Случай в иммиграционном офисе. Был я в прошлый понедельник в Кройденском иммиграционном офисе. В простонародье Home Office. Вид на жительство продлевал. Каждый, кто был в Home Office и оформлял там визу, не даст соврать. Атмосфера там похуже, чем в приемной у дантиста. Несмотря на то, что за последний год отношение к аппликантам, заявителям, на мой взгляд, немного улучшилось. А именно, иммиграционные офицеры стали больше улыбаться и перестали хамить. Сидеть и ждать своей очереди пришлось долго, мобильник заставили отключить, и мне ничего более не оставалось, как вертеть головой и пялиться на окружающих. Особое внимание привлекла пара одинаково одетых молодых людей. Они сидели в первом ряду, держались за руки, шептались, хихикали и делали друг другу губы бантиком. Одеты они были в обтягивающие полосатые джинсы стретч, белые рубашки с воротниками жабо и шляпы типа «Альпийский кризис» с коротким фазаньим пером. Заподозрив этих альпийских стрелков в принадлежности к славянам, годы упорных тренировок позволяют мне безошибочно узнавать русских мужчин даже под слоем помады и туши для ресниц, я купил чашку кофе и подсел поближе с целью более пристально рассмотреть вышеописанные явления. Физиогномика меня не подвела. Геи, а это были они, действительно говорили по-русски. Нас вызвали к соседним окнам одновременно, и паспорта мы тоже получили вместе. Мне продлили визу высококвалифицированного иммигранта, а одному из парней, в свою очередь, поставили визу незамужнего однополого партнера в полном соответствии с новым законодательством об однополых браках и защите секс-меньшинств от репрессий. На этом мое общение с иммиграционным офисом закончилось еще на пару лет. Но самое интересное произошло после. Мы снова столкнулись с молодыми людьми на выходе из здания, где все аппликанты, просидевшие в зале ожидания 3-4 часа, судорожно тянули сигаретки, закрываясь от холодного ветра. Я стал невольным свидетелем следующего разговора. «Бля, сотри помаду. Мне на тебя смотреть противно». «Ты на себя посмотри, невеста». «Блин, я чуть не заржал, когда ты стал про медовый месяц рассказывать. Хорошо, что они фотодоказательств первой брачной ночи не попросили предъявить». «Фу, блядь!» «Ладно, надо валить, пока не попались. Вечером в клуб приходи. Мы с Ленкой часов в 9 подгребем». «Ага, договорились. Может, пожрем пойдем?» «Да ну нах! В таком виде по городу колбасится впадлу. Встретишь еще с работы кого, объясняй потом». «Ладно, до вечера, лесбиян». «Да пошел ты! Кстати, не знаешь, вчера на работе сервак починили?» «А фиг знает. Я вчера раньше ушел». «Ноги брить?» «Ну все, пока. Ага, до вечера». Я шел в сторону парковки и гордился. Не помню чем. То ли тем, что я русский, то ли тем, что я лесбиян. Особенности рвоты беременных у английских аристократок. Рвота беременных – ситуация не самая приятная. Она случается на ранних этапах беременности, когда хорионический гонадотропин начинает бороздить просторы материнской сосудистой системы. В тяжелых случаях рвота случается более 10 раз в день, делая жизнь несчастной беременной совершенно невыносимой. Поражает данная зараза все без исключения слои населения, от аристократок до их домработниц включительно. Будучи гинекологом широкого профиля, я то и дело встречаюсь с подобными пациентками на утреннем обходе. Главное успокоить их, дать противотошнотное лекарство, обеспечить замену потерянной жидкости через капельницу и, вколов в попу изрядное количество витаминов, выпроводить домой. Ребекка Спенсер-Джонс попала к нам в отделение прямо со скачек в Royal Ascot. Самые знаменитые и изысканные скачки в Англии. Сам-то я никогда там не был, происхождение не позволяет. Но пацаны рассказывают, что там собираются все знаменитые и богатые, включая английский высший свет. Джентльмены в цилиндрах, запах дорогих сигар, янтарный боллинджер в высоких бокалах, очаровательные английские дамы с правильным произношением в туалетах от Кавалли и в шляпах от Алтон Конвент. Шляпы на Royal Ascot — это особая традиция. Там уж кто во что гораст. С перьями и без, с забавными вензелями и различными рюшечками. Шляпные магазины на Джеремин-стрит на самом деле могут открываться только раз в году, за неделю до скачек в Royal Аскот. Джермин-стрит – это знаменитая улица в Лондоне. Здесь расположены магазины, в которых, начиная с XVIII века, совершают покупки английские аристократы и члены королевской фамилии. Именно в это тревожное время там можно встретить сливки британской аристократии, толпящиеся в очереди за шляпами. Цены разные. Несмотря на строгое ограничение не более 2 шляп в одни руки, шляпы по цене 1000 фунтов за штуку уходят на ура. Так вот, Ребекку начало мутить после первого же заезда. Факторы риска налицо. 6 недель беременности, пригубленный бокал шампанского и скакуны по кругу. Даже опытного аристократа начнет тошнить, не то что молоденькую рыжеволосую графиню. Заботливый супруг Джеймс, почуяв неладное, тут же эвакуировал любимую со скачек. До частной клиники на Харли-стрит ехать было долго, поэтому привезли к нам. А у нас-то на отделении благодать весь цвет британской эмиграции во всем своем этническом многообразии. От Албании до Монголии, от Молдавии до Сомали. И тут Джеймс с Ребеккой. Англичане. Прямо с Royal Ascot. При полном параде. Медсестра Джесс с выпученными глазами пробежала мимо меня со скоростью поезда Паттингтон-Глазго красить ресницы и причесываться, скороговоркой повторяя: «Мазафака, мазафака, королева приехала!» Королева к нам и правда хотела приехать, но давно, когда открывали новый операционный блок, но потом как-то потеряла интерес к нашему госпиталю и не приехала. Не видевший пациента графинь долгие месяцы, я, слегка смущенный, на ходу вспоминая хорошие манеры, подошел к Ребекке. Она лежала бледная на кровати, свесив ноги в изумительной красоты туфлях. «Здравствуйте, Ребекка. Меня зовут Деннис. Я ответственный дежурный доктор по экстренной гинекологии. Прекрасное платье. Вы были на свадьбе?» «Нет, на скачках в Royal Ascot». «Прекрасно. Я читал о них у Вудхауса. Прекрасный способ провести субботу». «Меня тошнит». Мне искренне хотелось помочь Ребекке. И не потому, что она такая красивая и аристократичная. И даже не потому, что она моя пациентка, а потому, что очень уж она была несчастна и немного нелепа в своем бежевом платье посреди кишащего улья под названием Emergency Gynecology Department. «Скажите, Ребекка, сколько недель вашей беременности? У вас есть результаты УЗИ или какие-нибудь анализы крови с собой?» — спросил я, пока медсестра набирала противорвотный Максолон и устанавливала капельницу. «Нет. Кажется, меня сейчас стошнит. Минуточку, я дам вам тазик». Следует сказать, что тазики для рвоты — это очень удобно. Это такие бумажные кастрюльки, которые не надо мыть, а можно выкидывать в мусор прямо с тошнотиками. Обычно в каждой палате есть изрядный запас подобных тазиков, на всякий случай. Меня тошнит. Времени для раздумий не было. Я молниеносно схватил бежевый картонный тазик и заботливо подставил его Ребекке. Ее стошнило с размахом. Тазик уже почти было наполнился, когда я почувствовал, что у меня похолодело внутри. Из тазика торчало страусиное перо. Ребекку рвало в собственную шляпу ценой в четверть моей месячной зарплаты. «Сори, Ребекка, кажется, я перепутал тазики». Мой голос дрожал. Из шляпы мне на туфли капал Боллинджер. Вернее, в том, что капало мне на ноги, он наверняка был. Ребекка отреагировала, как настоящая леди. «Thanks, Деннис. I feel much better now. Please, do keep the hat». «Спасибо, Деннис. Мне уже лучше. Шляпу можете оставить себе». Почему я не люблю Мадеру? Или бизнес — дело опасное? Был у меня в университете приятель. Эдик. С дивной библейской фамилией Авраамов. Готовился стать психиатром, неплохо играл на гитаре и, в общем, был хорошим парнем. Как и большинство из нас, приехал он в Питер с периферии, а именно из Махачкалы. В 94-м году, если кто помнит, время было тяжелое, жрать было нечего, Стипендию обычно удавалось потратить, не довезя до дома, в ближайшем ларьке. Народ зарабатывал как мог. Я, например, брал ночные дежурства санитаром в оперблоке. Мой друг Славка Петриченко по ночам работал в ларьке, а вот Эдик решил выступить масштабно. Встречаю его как-то после патанатомии, патологической анатомии, на пятаке. Это место сбора всей первомедовской студенческой тусовки. На площадочке между столовой и акушерским корпусом. Глаза горят, язык заплетается, волосы дыбом. Короче, надо бизнес делать. Есть схемка одна хитрая. Проститутом не пойду. У меня принципы. Дурак ты! Тема верная. Короче, мой дагестанский дядя Мухаммед на день рождения мне подарил КамАЗ Мадеры. Целый КамАЗ, понимаешь? Так вот, его надо куда-нибудь быстренько разгрузить и продать. Мне партнер нужен, сам не управлюсь. Продавать лучше в розницу, мелкими партиями, чтобы бандиты не наехали. Ну, и подороже получается. Я раньше бизнесом никогда не занимался, но перспектива создания виноводочного холдинга, а впоследствии модерной империи, увлекла меня не на шутку. Сразу же представилась следующая картина. Огромное здание с затемненными окнами и надписью. Гинекологическая клиника матроса Кошки. В этом здании я оперирую своих пациенток со всего мира. Туда стоят в очередь как дамы в норковых шубах, так и простые крестьянки. А на первом этаже продают Мадеру. Деньги с пациенток брать не обязательно. Все деньги приносит Мадера. Когда фура приходит? Через час. Пыхтя дымом, КамАЗ с махачкалинскими номерами и шофером-маджахедом медленно сдавал назад к дверям общаги. Мадера предстала не в старинных бутылках, запечатанных сургучом, не в дубовых бочках, а в трехлитровых банках. Ну, знаете, в которых огурцы продают, с ржавой жестяной крышкой. На этикетке было изображено солнышко и еще какая-то хрень. Этикетка гласила «Мадера, ОАО, Махачкалинский винзавод». Так выглядело наше светлое будущее. Разгружать КамАЗы, в принципе, занятие монотонное. Но когда разгружаешь практически слитки с золотом, это совсем другое дело. Управились быстро. Так как Эдик жил в общаге, а я с бабушкой и сестрой в коммуналке, то решили все выгрузить к Эдику. Комната у него была хоть и большая, но Мадера заполнила собой 95% помещения. Картина получалась пугающая. Открываешь дверь в комнату — Мадера. Между ящиками с Мадерой было оборудовано гнездо, где собирался обитать Эдик. Лежит Эдик в этом алкогольном гнезде, читает книжку «Клиническая психиатрия и токсикология», а денежки капают. Благодать! После разгрузки планировалась торжественная дегустация божественного нектара. На вкус он оказался сладкой барматухой, но пился легко и в голову шибал знатно. А давай по поводу начала бизнеса, ну, как бы, нажрёмся, — предложил Эдик. А как бы, давай, — сказал я. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова на 2 месяца полностью выпал из реальности. Пьяные в зюзю студенты шатались по аллеям. Нетрезвые преподаватели заплетающимся языком пытались читать лекции поддатым слушателям. В аудиториях с утра стоял такой факел, что с портрета Николая Ивановича Пирогова в анатомическом корпусе начала осыпаться краска. В студенческой столовой во время обеда произносились тосты и здравицы, а однажды все на 1,5 часа хором затянули «Ой, то не вечер». В коридорах общежития №3 можно было найти убитых вьетнамских и индийских студентов, спящих в обнимку с пустыми 3-литровыми банками из-под Мадеры. Лично я был на грани безумия. За эти 2 месяца мне удалось попробовать следующее. Окрошку с Мадерой, инфузионный торт Мадера, чай с Мадерой, кофе с Мадерой, Мадеру, вскипяченную в чайнике с лавровым листом и перцем глинтвейн «Гордость Дагестана», компот недетский из Мадеры с сухофруктами и другие опасные напитки. Мадера рулила нашей жизнью. Мы стали мега популярны. Неопытные симпатичные девушки, услышав предложение «Ну что, Мадеры?», тут же бежали в аптеку за пост и норм. Средство экстренной контрацепции. На обратном пути забегая в военторг за ажурными чулками. Опытные девушки носили пастинор и чулки с собой про запас. За Мадеру можно было раздобыть все. Курс лекций по нервным болезням. Освободиться от физкультуры и сдать зачет по политологии. Ходили даже слухи, что на кафедре факультетской хирургии один хирург обрабатывал Мадерой операционное поле, и больные от этого поправлялись быстрее. Когда наша с Эдиком печень, а на каком-то этапе сложилось впечатление, что она у нас одна на двоих, стала предательски подмигивать, покалывать и ныть, возникла мысль, что неплохо было бы начать реализовывать Мадеру. Но Мадеры осталось мало. Наш бизнес неумолимо терпел фиаско. Мы взяли оставшиеся 3 банки и, подавляя икоту, понесли ее в ближайший ларек в надежде купить хотя бы сигарет. В ларьке на улице Чапаева сидели дагестанцы и шумно пили нашу Мадеру. На вопрос, где они ее взяли, они дружно ответили, что какой-то студент обменял 2 банки Мадер на 2 бутылки водки. Эта новость окончательно подкосила нас. Нам тоже хотелось водки.